Прежде всего, надо знать, что половое воздержание безвредно, и что природа разумно заботится о том, чтобы накопившаяся излишняя энергия нашла себе выход. У юношей, у которых организм переполняется любовной энергией, не находящей выхода, возникают сновидения, во время которых они переживают любовный экстаз. Являясь заменой любви, эти сновидения облегчают возможность одинокой жизни. Будучи безвредными, они не должны смущать или служить источником сомнений и угрызений совести, ибо это не зависит от сознания человека и регулируется природой. Самым важным отвлекающим фактором при этом является труд, особенно любимый. Наибольшее удовлетворение и счастье в жизни познает тот, кто сумеет воспитать в себе трудолюбие и деловитость. Труд – это стимул и источник жизни и прогресса, без которого человек не может идти вперед. Труд необходим для душевного здоровья человека, так же, как чистый воздух для его физического состояния. Это высшее, доступное человеку на земле и достойное его счастья. Самое большое богатство, которое можно получить в наследство, это трудолюбие. Оно дает возможность человеку создать то, что другому, лишенному этого качества, недоступно. Трудолюбие легко позволяет переключать все виды энергии на творчество. Для отвлечения юноши от раннего увлечения любовными чувствами, тормозящими и часто убивающими его способности, важно с юношеских лет развивать в нем деловитость, приучать все делать быстро, точно и в любых условиях. В нашей семье, например, не было специального места для занятий. Мы готовили уроки где только можно, часто в сутолоке и суете быта. Это приучило меня заниматься творческим трудом в любых условиях. Мы приучены были также все делать быстро. У нас в семье не было слова «сходи», а только «сбегай». И шагом пойти, выполнить распоряжение у нас было невозможно. Такая привычка все делать быстро и точно впоследствии очень пригодилась мне в жизни. В молодости всем нам кажется, что у нас впереди уйма времени, которого хватит и на работу, и на безделье. Это глубокое заблуждение, в котором люди очень скоро начинают раскаиваться. Но потерянного времени уже не вернешь. Поэтому блажен тот, кто вовремя оценил это богатство и всю жизнь относился к нему бережно. Как правило, такой человек успевал сделать в своей жизни что-то полезное, за что ему были благодарны современники и даже потомки. В Англии есть поговорка: «Береги пенсы, а фунты сами о себе побеспокоятся». Эту поговорку лучше переделать, говоря: «Береги минуты, а часы сами о себе побеспокоятся». Некоторые люди, в том числе и молодые, после обеда, разваливаясь в кресле и позевывая, убеждают себя, что сейчас у них нет времени заняться чем-то серьезным. Будет больше времени, они и возьмутся за ум. Такие рассуждения – величайшее препятствие на пути к знаниям и ко всему большому. Точно так же многие не занимаются ничем серьезным, потому что у них нет соответствующих условий. Как-то мы пришли к одному молодому инженеру, который живет с женой и ребенком в хорошо обставленной, со всеми удобствами, двухкомнатной квартире. На вопрос, занимается ли он научной работой, он с искренним удивлением сказал: «Что вы, а где заниматься? Ни места, ни условий для работы у меня нет». Я подумал о том, как в наше время, да и позднее, аспиранты и молодые специалисты частенько в одной комнате со многими детьми с успехом занимались серьезной научной работой. Да и сам я помню, будучи в аспирантуре, жил с тремя детьми в двух небольших комнатах без всяких удобств. Это не помешало мне досрочно почти на коленях написать диссертацию и защитить ее. Быть деловитым – это значит беречь не только свое, но и чужое время. А это требует быть точным и при посещении собраний или заседаний. Отсутствие такой деловитости и аккуратности со стороны отдельных людей приводит к тому, что другие, поистине деловые и аккуратные люди, теряют много времени на ожидания неделовых людей. Надо приучить себя с молоду быть быстрым и прилежным во всех, даже незначительных делах, не откладывать на завтра, что можно сделать сегодня. Надо преследовать свою цель упорно и неутомимо, и пусть всякая новая трудность или даже неудача не только не лишает тебя мужества, но, напротив, еще больше воодушевляет. Один из моих друзей рассказывает: «Если неудача меня постигает, я тотчас же сжимаюсь, силы во мне прибавляются, я начинаю работать со стервенением, в такое время делаю в 2-3 раза больше, чем в обычное». Известно, что человеку настойчивому удается очень многое из того, что другому достичь не представляется возможным. Деловой человек никогда не будет много говорить, особенно пустых, хотя бы и так называемых красивых и громких слов. Выступления такого человека, как правило, короткие, деловитые, конкретные. Если ему нечего сказать, он будет молчать, а не выступит только ради того, чтобы что-нибудь досказать.